воды. Так желает душа моя тебе, мой Бог. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Ты уповай на Бога, ибо я буду вечно хвалить Его. Жаждет душа моя, к Богу живому стремится душа. И когда я приду, и когда я явлюсь пред лицом Твоим, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Ты уповай на Бога, ибо я буду вечно хвалить Его. Плачу я день и ночь, слезы мои стали хлебом моим, и враги мои вновь говорят мне: ну где же Бог, ну где Твой Бог? Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Ты уповай на Бога, ибо я буду вечно хвалить Его. Песнь у меня, и молитва летит моя к Тебе, мой Бог. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Ты уповай на Бога, ибо я буду вечно хвалить Его. Так желает душа моя к Тебе, мой.